Глава 4. «Ух ты, он и в самом деле похож на вампира», — сказал Барри Фрост, глядя в одностороннее зеркало на бледного молодого человека, сидевшего в комнате для допросов. Задержанному было 18 лет, а звали его Лукас Генри. «Поменяй фамилию и имя местами, и они станут зловеще знакомыми. Генри Лукас». Примечание: Генри Ли Лукас — американский серийный убийца, на счету которого, вероятно, более 200 жертв. Конец примечания. Понимала ли его мать, что называет ребенка именем самого страшного серийного убийцы всех времен? Но парень в соседней комнате казался не опасным, а испуганным. Он сидел, сгорбившись за столом, черные волосы не спадали на его белый лоб. Он напоминал живой скелет, выступающие скулы, глубоко запавшие глаза. В многочисленных пирсинговых проколах, в носу, губах и еще бог знает где красовалось столько всевозможных железок, что, когда он входил в управление бостонской полиции, сработала рамка металлоискателя. «На кой черт молодежь дырявит себе кожу?» — спросил Фрост. Никогда этого не понимал. «Субкультура готов, смерть, боль, забвение и подобная смешная чушь», — фыркнула Джейн. «Но ему явно не смешно. Пойдем-ка разнообразим ему вечерок весельем». Когда Джейн и Фрост вошли в комнату, Лукас выпрямился на стуле и посмотрел на них огромными от страха глазами. А несмотря на устрашающий пирсинг и черную кожаную куртку с переводной картинкой в виде черепа, Лукас казался всего лишь перепуганным мальчишкой. Мальчишкой, который, возможно, ухватил своими тонкими руками Кимберли Рейнер за шею и прикончил ее. Джейн села напротив и посмотрела в глаза парню. Обильно подведенные карандашом, они покраснели от слез. «Вы уверены, что вам не нужен адвокат?» — спросила она. «Я не сделал ничего плохого». «А значит, ваш ответ не нужен?» «Когда я уходил, она была жива, клянусь вам». «Скажите, как вы познакомились с Кимберли Рейнер?» Парень набрал в грудь воздуха. «Я познакомился с ней несколько месяцев назад, когда мы оба гуляли на Гарвард-сквер. Мы сразу же узнали друг друга». «Насколько я поняла, вы только тогда познакомились?» «Я хочу сказать, я сразу же понял, кто она, а она поняла, кто я». «И кто же?» «Мы не такие, как все. Мы не похожи на других ребят, ни на кого не похожи». «Каждый молодой человек считает себя ни на кого не похожим. Но мы действительно другие». «В каком смысле?» Он сделал глубокий вдох. «Мы не люди». Глава 5. Последовала долгая пауза, стоявший в углу Фрост закатил глаза. «Забавно», — сказала Джейн. «А по мне так вы вполне себе человек». «Это только на первый взгляд. Но если вы исследуете мои клетки, если посмотрите на них под микроскопом, то увидите, я другой. Я с самого детства знал, что я не такой, как все. Мне не нужна еда, как вам. Я могу прекрасно жить, питаясь одним воздухом и...» «Постойте, я сама догадаюсь», — предложила Джейн. «И кровью». «Вы смеетесь надо мной?» — прищурился парень. «О, ты так думаешь?» «Ты хочешь сказать, что ты вампир?» — спросил Фрост, с трудом сохраняя серьезное выражение лица. Лукас посмотрел на него. «Если вам так угодно нас называть. Мы под вид людей ночных и гематофагных. То есть мы питаемся кровью». «Да, я понял. Так чьей кровью вы питаетесь?» «А мы не убиваем людей, если вы об этом. Мы пацифистская разновидность нашего подвида. Иногда волонтеры дарят несколько колб, чтобы нас накормить». «Волонтеры? Друзья, одноклассники или кто-нибудь, кто готов украсть мешочек другой донорской крови. Но главным образом мы поглощаем кровь животных. Ее можно купить в любом хорошем мясном магазине». Он распрямился, надул тощую грудь. «Она придает нам сверхчеловеческие силы». Джин посмотрела на анемично бледное лицо, глаза, глубоко утонувшие в глазницах, и подумала: «Сверхчеловеческую глупость она тебе придает». «А значит, Кимберли Рейнер тоже была вампиром?» «Да, несколько недель назад она убежала из дома. Я пригласила ее ночевать со мной в церкви». «Вы вместе спали в том гробу?» «Нет, у нас были абсолютно платонические отношения. Я нашел для нее старую упаковочную коробку, и она в ней спала. Туда свет не проникает». «Я думала, вампиры бессмертны. Что же с ней случилось?» «Не знаю, я проснулся от ее крика. Она каталась по полу, говорила, у нее болит живот. Хотя еще был день, я пошел купить ей пептобисмол. Когда приблизительно час спустя я вернулся, у церкви стояла полицейская машина». Он уронил голову. «Я не знал, что она мертва». «Может, расскажешь, как было на самом деле?» — предложила Джейн. «Я правду рассказал». Подавшись к юноше, Джейн принялась сверлить его взглядом. «А вот, как я думаю, все случилось. Тебе хотелось секса? А может быть, хотелось попробовать ее крови, а может быть, она тебя чем-то разозлила, и ты напал на нее, а она закричала». «Нет, все было не так. Она все кричала, ты ухватил ее за горло, чтобы она замолкла, но она все кричала, и ты давил сильнее, еще сильнее, И вдруг она перестала кричать. Джейн выдержала паузу, а потом добавила. «Ведь это несчастный случай. Разве не так все произошло?» «Вы никогда не заставите меня признаться в том, чего не было». Раздался стук в дверь, и в комнату засунула голову детектив Даррен Кроу. «Рицоли, приехал отец девицы. Я его посажу подождать в комнату». Оттолкнув детектива Кроу, ворвался человек. Он остановился, уставившись на Лукаса Генри. «Ты, урод!» и бросился на парня. Глава 6. «Если бы кто-то убил вашего ребенка, — сказал Тони Рейнер, — вам бы тоже хотелось разорвать его на части». Отец Кимберли Рейнер был человеком мощного сложения, и трем детективам лишь с трудом удалось оторвать его от парня, который теперь забился в угол. «Мистер Рейнер, а мы еще не установили его вину?» — заметила Джейн. «Да вы посмотрите на него!» — рявкнул Рейнер, сверля Лукаса взглядом. «Какие могут быть сомнения? Он ее и убил!» «Можешь увезти отсюда Лукаса?» — попросила Джейн Фроста. «Пусть ждет в другой комнате». «Нужно было тебя отметелить несколько месяцев назад», — процедил Рейнер. «Когда ты ее обхаживал, может, сейчас была бы жива». «Она из-за вас убежала, не могла больше с вами жить», — отбрил его Лукас. «А если бы я приметил тебя прежде, псих, я был ее единственным другом, урод. Она вас ненавидела», — прокричал Лукас, которого Фрост тащил к двери. «И мама ее вас ненавидела». Джейн хватило одного взгляда на лицо Рейнера, чтобы подумать, сейчас начнется. Она встала между Рейнером и парнем, защищая последнего. В следующий миг Джейн почувствовала, как рвется на ней блузка, услышала крик ужаса, сорвавшийся с губ Лукаса, когда Фрост вышвырнул его из комнаты. Джейн и Кроу оттеснили Рейнера к столу, зафиксировали на месте и держали, пока Джейн не защелкнула на нем наручники. «Вот и повеселились», — сказал Кроу, толчком усаживая Рейнера на стул. «Нехорошо, приятель. И посмотри, что ты сделал с рубашкой детектива Рицоли». Джейн глянула на свою разодранную блузку, в разрыве виднелся бюстгальтер. В холодной ярости она схватила со спинки стула свой блейзер. Застегивая пуговицы, детектив увидела, что Кроу усмехнулся, демонстративно отвернувшись. «У вас будут неприятности», — сказала она Рейнеру сквозь сжатые зубы. «Я потерял дочь, а вы на меня наручники. В тюрьме должен сидеть этот урод, вот кто». «Его вина не доказана. Да бога ради, он же верит, будто он вампир. Это еще не значит, что он ее убил». Рейнер глубоко вздохнул. «Слушайте, я прошу прощения за вашу блузку. Можете вы снять с меня наручники?» Джейн и Кроу переглянулись. Она подумала, какая же главная боль заводить на него дело. Представила свое выступление в суде. «Да, ваша честь, я знаю, что он потерял дочь и был эмоционально взвинчен, но блузка обошлась мне в $100». Вздохнув, она расстегнула наручники. «А он?» — спросил Рейнер, потирая запястье. «Вы его арестовали?» «Этот вопрос решается». Он посмотрел на нее. «Ну, посмотрим, посмотрим».